Глава 17. Пир в честь начала нового учебного года начался, как и обычно, и Гарри без какого-либо зазрения совести по-тихому затерялся среди прибывающих с поезда учеников. Раз и он уже пристроился за кем-то из своих старших товарищей, так и оказался за столом. О его неурочном наличии в замке профессор Чар никого не уведомил, хотя и дал понять о том, что информацию о вероятной возможности экстравагантного прибытия мистера Уизли куда надо сообщил. Дирекция замка, мол, покивала, а директор так и вовсе глазками посверкал. Непонятно, отчего именно он был настолько довольным, ну да не суть. В общем, присутствие Гарри за столом никто и не заметил, а если точнее, то не акцентировал. Есть и есть, сокурсники и остальные не удивлены, а директор... А что, собственно, директор? Началось и завершилось распределение. В полку рыжести на Гриффиндоре прибыла и явно чем-то очень расстроенная, немного конопатая девочка ни разу не радостно побрела к теперь уже ее столу. А за столом преподавателей почему-то отсутствовал профессор Снейп. Братья ее приветствовали, а столь же, как и она, рыжий староста, судя по всему, попытался ее подбодрить. Не сработало, и девочка лишь окончательно разрыдалась. Из неприметной притаившейся за учительским столом двери появился отсутствовавший до этого Зельевар, и вскоре вслед за ним последовала вначале едва успевшая присесть после только что закончившегося распределения МакГонагалл, а спустя еще несколько минут ушел и Дамблдор. Гарри за столом Рейвенкла он так и не заметил, а тот тем временем кивнул себе. Его опасения по поводу Уизли подтвердились, потому как иначе с чего бы вначале МакГонагалл, а вслед за ней и Дамблдор решили уйти. Да и отсутствующий с самого начала Снейп. Да неужто он этого дебила на улице ждал? В неверии подумал мальчик. И чуть резче, чем хотел, мотнул головой, так пытаясь отогнать навязчивое видение не самой удачной посадки Англии не куда-нибудь, а в не на шутку разбушевавшуюся по данному поводу гремучую иву. Да быть этого не может, мысленно сказал сам себе несколько раз быстро моргнувший мальчик. А в то время, как Гарри боролся с одолевающими его видениями, где-то невдалеке от большого зала в одном из смежных помещений разъяренная МакГонагалл шипела на одно досадное рыжее и к ее печали учащееся на ее факультете недоразумение. Примерно на середине процесса к ним присоединился Дамблдор, огляделся, невольно вскинул бровь и даже начал было говорить что-то похожее на «а где?». Но вместо этого: «Сделайте милость, мистер Уизли, объясните все-таки, почему вы так поступили?». На этом моменте видение окончательно прервалось и стало ясно, что бесплатного кино не будет. Но даже так было понятно, что, кажется, директор был не так чтобы доволен, а вот чем именно, было неясно. То ли самим мистером Уизли, то ли его поступком, а может быть и вовсе тем, что он и прибыл на машине один. На столах поменялись блюда и на смену всевозможному основному пришли сладости. Пироги, пирожные, мороженое, конфеты. Видение как-то вмиг позабылось и отложилось на потом с пометкой «Учителю сообщите». Гарри приступил к поеданию, и уже лежа в постели вспомнил, задернул полок и активировал ЦАТ. Утро следующего дня оказалось пасмурным. Небо над замком, как и иллюзию оного на потолке большого зала, затянуло налившимися серым свинцом тучами. Но главным было отнюдь не это и даже не тарелки с овсянкой, селедкой, беконом и далее по списку традиционных блюд, подаваемых в старушке Англии на завтрак. Главным была почта. Немногие счастливчики еще вчера узнали о том, что над Лондоном видели ни много ни мало, как самый настоящий летающий автомобиль. И вот приблизительно в середине завтрака по залу разнесся он, визгливый, совершеннейший и непотребный женский голос, звучавший, кажется, откуда-то со стороны стола краснознаменных. «Украсть автомобиль, я не удивлюсь, если тебя исключат из школы. Погоди, я до тебя доберусь. Думаю, ты понимаешь, что мы пережили, не найдя машины на месте». Вечером письмо от Дамблдора. «Я думала, отец от огорчения умрет. Мы растили тебя совсем в других правилах. Абсолютно чудовищно. Отца на работе ждет разбирательство, и виноват в этом ты. Если ты совершишь еще хоть один подобный проступок, мы немедленно заберем тебя из школы». Слова ее, хотя нет, скорее безобразные выкрики перемежались превращавшимися в какофонию звуков междометиями. И только лишь когда все стихло себе под нос, Гарри тихо пробормотал: «А я ведь ему говорил». «Говорил что, Поттер, ты что-то знаешь?» «Да ладно, ну пожалуйста», раздалось сразу же с нескольких сторон. «Да ничего особенного, просто вчера я вместе с ним опоздал на поезд, так получилось», виновато почесав затылок, сообщил невинно хлопающий глазами второкурсник. «Поезд ушел, а он предложил, мол, давай его на летающей машине родителей догоним. Я от столь сомнительного предложения отказался, сел на автобус и добрался до котла, а оттуда камином до Хаксмида. А вот что именно делал Рон, я не знал, хотя Флитвик об озвученных им планах предупредил. Судя по происшедшему, не зря. Поверить не могу, он и в самом деле угнал машину собственного отца. Не знаю даже, будь я на его месте, просто у машины бы отца в смысле подождал, точно, и я бы так сделал. Раздалось сразу несколько голосов, ведь едва лишь Поттер все пояснил, как стало как-то сразу вмиг ясно, что это нифига не весело, и что Уизли этот не иначе как Гриффиндурок. Ведь верно же Поттер сказал, дельно, постоял бы у машины да подождал бы родных, но нет же, надо же ж приключение, а его ведь еще и маглы видели, вставил свои 5 копеек кто-то, и понеслась, всего полчаса, а в школе не нашлось бы того, кто бы не обсуждал глубину и виды диагностических критериев того психического расстройства, которым, как все теперь без исключения были уверены, страдает теперь уже официально не самый младший из имеющихся в школе Уизли. В коридорах, на улице, на переменах и после уроков, все, от старших до совершенных мальков, обсуждали именно это. Так и прошел первый учебный день, за ним второй и третий. Затем последовали выходные, за которые к предыдущему диагнозу, имевшему общий смысл Гриффиндор головного мозга, прибавился еще и идиотия. Причиной этого стала пятница и прошедшая в ее конце трансфигурация. Именно после нее все слизеринцы наперебой рассказывали о том, что у Уизли еще и палочка сломанная и что он и вовсе для общества опасен, так как колдовать заведомо испорченным магическим инструментом. Как следствие, анамнез и клиническая картина претерпели некоторые, надо сказать, что значительные изменения и, дополнившись вновь установленными деталями, с новой силой облетели и без того не так уж и богатые на новости закрытые МРОК Хогвартского пансиона для малолетних волшебников. В понедельник случился первый урок по защите от темных искусств, и одного только приветствия уже было вполне достаточно. Сменивший безвременно непонятно куда пропавшего в апреле Квирелла, на уроках которого его заменил ни много ни мало, как сам директор Дамблдор, Гилдерой Локхарт начал знакомство с классом с того, что перечислил все свои титулы и достижения. Вышло почти как у директора Дамблдора, разве что титулы и награды были несопоставимыми. После был тест, и, ладно бы, если в нем было хоть что бы то ни было дельное, но нет. Первый же вопрос звучал как: какой любимый цвет Гилдероя Локхарта? А следом за ним шло: какова тайная честолюбивая мечта Гилдероя Локхарта? Каково, по вашему мнению, на сегодняшний день самое грандиозное достижение Гилдероя Локхарта? И так далее и тому подобное. Последний, 54-й вопрос звучал так: когда день рождения Гилдероя Локхарта и каков, по вашему мнению, идеальный для него подарок? На все про все преподаватель выделил бездарно потраченные на черт знает что полчаса, по окончании которых оставшуюся часть урока сетовал на то, что они так или иначе не знали ответ на тот или иной его вопрос. Это он, видимо, теста самого Гарри не видел, как, впрочем, и сидящего поодаль от него Малфоя. За прошедшее время Гарри пару раз косился на превратившегося нынче в скорее приятеля, чем друга мальчика, и был уверен, что тот, как и он сам, к тесту даже и не притронулся. Скривился в своей фирменной манере и молча все полчаса выводил на листе замысловатые каракули. Глава 18. Середина сентября ознаменовалась новым всплеском интереса к поновой отличившемуся Рону Уизли, а также новостью о том, что у сборной Слизерина нынче новые метлы. Я не просил об этом, сокрушенно отнекивался и без того чувствующий себя искупавшимся в дерьме Драко Малфой. Поступком своего отца мальчик был недоволен, вот только сообщить об этом во всеуслышание было все равно, что подписать себе смертельный и очень болезненный приговор. Товарищи по команде банально не простят и плевать им будет на то, что на пробах, а он их прошел, Драко стал лучшим, и был единственным, кто справился полностью. Метлы уже были в руках, и что-либо исправить было уже невозможно. Апогеем же стала стычка с грифами, и чего им по утрам не спится? С явственной печалью вопрошал у библиотечного потолка младший Малфой. Мало мне за лето прилетало, так на тебе, еще чтобы жизнь медом видимо. В экспресс садился, думал отдохну хоть, отъемся. Но нет, на тебе, Драко. Да чтоб ты со своими метлами, я что, сам что ли ничего не могу? Можешь, лаконично согласился с ним сидящий напротив него Гарри. Вот и я говорю, я сильнейший на факультете. Я проверил, всех прощупал. С ней Питот зеленый, Флинт еще, Пьюси, и все остальные желтые да оранжевые. Красных, правда, в отличие от Гриффиндора нет. Нет, вновь согласился сидящий напротив слизеринца Гарри, и попытался в который уже раз продраться через дебри написанного Локхартом бреда. Очень хотелось плюнуть, но, увы, курчавый златокудрик на их тесты таки обиделся, и теперь им обоим нужно было ответить в общей сложности на 208 вопросов все той же направленности. Именно такую, ни разу не веселую отработку назначил им обоим этот самовлюбленный павлин. Вначале, правда, хотел посадить почту перебирать, но как-то так вмиг осекся, посмотрел на смотрящих на него в упор мальчишек, и в итоге они в библиотеке делают чертов тест. «Ты меня вообще слушаешь?» «Да и нет, не переживай, да и метлы вашей сборной все равно не помогут». «Это еще почему?» «Это потому, что дождик хватит литься, Гарри хочет веселиться». С загадочным видом на грани слышимости пропел ставшую уже чем-то вроде негласного гимна сборной факультета Ривенкла куплетик Гарри и вновь уткнулся в находящуюся у него в руках книгу. «Да не может этого быть, смирись, и вообще я уже на 90 вопросов ответил, а ты?» Полный уныния стон был мальчику ответом. Он сочетал в себе все, и уныние от теста и тоску от понимания того, что, если Поттер выйдет на поле, а он будь оно все к Мордриду проклято выйдет, то никакие 2001 им не помогут. «Ну да тем интереснее будет», — хмыкнул себе под нос представивший тот шок, в который будут повержены его товарищи, когда осознают, что не лучшая метла на рынке, ни что-либо еще им не помогут. Поттера на поле будет не остановить, и, хотя он, драка, честно постарается, итог будет заранее известен. Талант и мощь против инвентаря, ответ заранее известен. Придя к этому выводу, драка, как и Поттер, уткнулся в гребаные осточертевшие до печенок прогулки с вампирами, и спустя несколько минут принялся остервенело строчить пером по пергаменту. Так и дотянули до октября. Уныние на зате, усталость от того, как женская часть замка вздыхает по этому, короче, по Локхарту. Ни Гарри, ни дракон ни в каком виде не нравился, но девочек было банально жаль. Природно одаренный к магии притяжения внимания Локхарт был практически как Вейла, разве что направленность была немного иной. Вот только когда ты высший маг, наблюдать за всем этим сил не было почти никаких. Спустя некоторое время, если занятие было совместным к Гарри или же драко начал пересаживаться еще и Невиллу, оказавшийся желтым рангом, он вследствие пройденного им ритуала перешагнул через ступень, и как следствие, да еще и с новой слушающейся его идеально палочкой очень быстро прогрессировал, что и привело к пересадке. Ведь Локхарт, хоть и был, как и Невилл желтым, потенциала своего не развивал, ну или развивал, да не так. Как итог, едва лишь чаша личных способностей Невилла качнулась в сторону третьей ступени, как мальчик все понял, а если точнее, то ощутил. И теперь как, собственно, и Поттер с Малфоем прятался. До высших магов ему было далеко, но и того, что было, уже было достаточно. Но вот пришло время первого в этом сезоне квиддичного матча. Гриффиндор-Слизерин. Гарри даже серебряно-зеленый флажок себе наколдовал. Увидевший это, капитан сборной лишь хмыкнул. Нет ничего зазорного в том, чтобы болеть за достойного. Дракодостойный, поверь мне, ловцом стал вовсе не из-за отцовского подгона. Вот как, ага, на матче увидишь, уверен, что это будет очень весело. Поверю на слово, а пока, мальчишки дружно прильнули к ограждению и горящими глазами проследили за весьма эффектно увернувшимся отпущенного кем-то из близнецов Бладжера Драка. А тот еще раз весьма эффектно развернулся практически на месте и тут же, набрав больше сотни, рванул к другому концу поля, делая вид, что заметил Снитч. О том, что это не так, знал разве что Гарри, так как мячик он прекрасно видел. Тот висел недалеко от барсучьей трибуны и был пока еще никем не замечен. Матч завершился со счетом 260 и показал неплохую игру. «Через неделю играем с барсуками», — произнес идущий в сторону замка капитан сборной Воронов. «Угу, надеюсь, что ты и в самом деле готов, потому как Малфой в самом деле неплох. Все будет хорошо, Майкл. Надеюсь, потому как ты и сам видел, я сильнее его, и он об этом знает. Даже так, угу, мы же приятельствуем, и в общем, как скажешь, главное на поле не забудь, вне его да хоть лучший друг, на поле же, на поле, Майкл, Гарри хочет веселиться, и можешь мне поверить, Гарри очень хочет, а Малфой это отличное дополнение. Я даже не исключаю, что у нас будет дуэль ловцов, почти честная, хотя и не во всем и тем не менее». «Ладно уже, веселый ты наш», — хмыкнул перешедший уже на седьмой курс Майкл и, хлопнув Гарри по спине, направился в сторону башни. Выходные пролетели будто и не было, а в среду Гарри впервые услышал его. Он шел из библиотеки и был уверен. «Рвать, терзать, убить» разнеслось по уже погрузившемуся в предвечерний мрак коридору. «Кто здесь?» — спросил резко остановившийся на полушаге мальчик. Всего миг, но он уже был готов. Сад вышел из режима ожидания, тогда как сам мальчик обратился вслух. «Так голоден, так долго», — раздалось словно бы удаляющееся шипение. «Кто здесь?» — повторил свой вопрос полностью обратившийся вслух ребенок. «Убивать, время убивать», — ответил ему все дальше удаляющийся шипящий шепот. Увы, но магией определения объектов Гарри пока не владел. И хотя наставник ему об этом рассказывал, здесь и сейчас она была, увы, недоступна. Коридор же был девственно пуст, и решивший, что это чья-то не слишком умная шутка, ребенок направился в большой зал. О происшествии с кошкой завхоза мальчик, как и все, узнал после ужина. «Тайная комната снова открыта, трепещите, враги наследника», — гласило стилизованное под надпись «Кровью послание», написанное кем-то не очень умным прямо на стене. Висящая под ним будто бы околевшая животина была тому наилучшим подтверждением. Именно об этом Гарри рассказал протолкавшийся к нему сквозь толпу не на шутку встревоженный младший Малфой, а также о том, что первыми всю эту инсталляцию нашли гриффиндорцы и что Филч обвинил во всем Невилла и Уизли. «Ты только представь себе, Уизли и такое, да в это же вообще никто не поверит». «Ну, завхоз то верит», — с задумчивостью произнес наблюдающий за тем, как директор лично снимает несчастное животное и совместно с деканами Слизерина и Гриффиндора, а также вездесущего и неистребимого Локхарта покидает коридор. «Детей взрослые также забрали». «Да он походу умом тронулся», — продолжил тем временем Драко. «Не исключаю, и тем не менее животину жалко», — не отрывая взгляда от надписи, задумчиво произнес проводивший взглядом именитую процессию Гарри. «Да тю на нее, живая она», — отмахнулся повторивший его действие Драко. «Живая? Ну да, я сам проверил. Оцепенение на ней какое-то странное, сильное, но не непреодолимое. Думаю, что, если бы я знал как, я бы справился. Хотя оно по рангу ниже. Зеленое, можно и грубо поснимать, продавить попросту. Тогда почему Дамблдор его не снял? В смысле?» Вскинув брови, воскликнул и вправду удивленный Драко. «Вообще-то, если ты не знал, он, как и ты, лазурный второй ступени, что, правда, при его возрасте странно, тогда вообще не понимаю. Вот и я тоже. Ладно, давай просто не будем лезть в это, и вообще, я жду от тебя хорошей игры, не забывай о том, что Гарри хочет веселиться. Забудешь тут как же». Флинт еще чутко испятит, у Вуда заразился, не иначе. «И тем не менее, ничего не обещаю, но стараться буду, вот только, только я все еще просто школьник, а то, что по площадям в теории могу, я, если ты не заметил, с башни молнии не пускаю, ни тебе обледенения локального, ни еще чего, сижу тихо, учусь помаленьку, скучаю, в общем, это я к тому, что позря нервничаешь, вот был бы ты как гриффиндорский, а так, по сути, будем почти равны, инвентарь и навыки». Так что верь в себя и давай развлечемся. Ну, раз ты так повернул, тогда разумеется, и учти, пощады я тебе не дам. Как и я, махнув на прощание рукой, ответил направившийся в сторону собственной башни Гарри, и обойдя все так же толпящихся у надписи студентов, покинул коридор. На следующий день разговоров только и было, что о вчерашнем. Тайная комната вновь открыта. Что может быть более заразительно, волнительно и так далее. Как следствие, все и каждый только это и обсуждали. Подходил Невилл, рассказал, чего да как. Оказалось, что директор, как и Гарри с Драко, признал, что кошка вовсе не труп. Филч совсем спятил, доверительно сообщил приятелям Невиллу. В Рона тыкал, ты только представь себе, наш Рон и такое колдунство. Локхарт опять же, то бедолагу убили, то зверски запытали, заклинание еще назвал странное, а точно трансмогрифианская пытка какая-то. Что за зверь такой, знать не знаю, но учитывая то, как он преподает, согласен, но, да и ладно, Мерлин ему судья, именно, на том и разошлись, а через неделю состоялся матч Рейвенкла-Слизерин, и это было феерией. Вылетели на поле, заложили неплохой и давно уже отрепетированный вираж, таким образом решив придать себе взрослости. В старшей лиге, мол, игроки тоже перед матчем чего-нибудь эдакое делают, внимание привлекают. Слизерин также не отстал, выпендрился. Оказавшийся напротив их ловца Гарри не преминул уловить, как Драко едва уловимо скривился. Судя по всему, настроение у парня было наипаршивейшее. Сам же Гарри старался быть до крайности сосредоточен. Кивнул сопернику и вновь попытался успокоить неровен час пытающееся удрать куда подальше сердце. И нет, боялся мальчик вовсе не Слизерина. С чего бы, его страх был вызван вовсе не этим, а тем, что за час до начала к нему в спальню явился Добби и в своей фирменной форме юный очень сильный хозяин велел. Добби предупредил, сообщил о том, что плохой сильный маг приказал ему заколдовать на этот раз Бладжер так, чтобы юный очень сильный маленький хозяин не смог от него увернуться, получил травму и, как сказал плохой сильный маг, покинул небезопасную для него школу. Попахивало первостатейным бредом, и тем не менее Добби предупредил, а раз так, то ухо надо держать востро. Мимо пронесся явно желающий уже начинать драка, вот только Гарри было немножко не до него, он едва успел увернуться от летевшего, судя по траектории, ему прямо в голову Бладжера. Однако, подумал не на шутку встревоженный мальчик, мимо пронесся один из их загонщиков, и злобный мячик получил курс на летящего невдалеке Пьюси. Правда, примерно на полпути полностью стравил скорость, развернул вектор движения и буквально с места вновь направился в сторону Гарри, при этом набирая буквально запредельную, умопомрачительную скорость. Вновь уворот, мысленные восхваления своей единственной во всем мире красавицы метлы и наставника, ее создавшего. Прибавил скорости и словно истребитель британских ВВС унесся в другой конец поля. Увы, но Бладжер тоже последовал за ним. Как следствие, маневр ухода не удался, и едва лишь Бладжер вновь оказался отбит в сторону, как Гарри с места рванул так, что в ушах засвистело. Выполненная на основе мотоциклетной спортивной защиты амуниция безопасность, можно сказать, что практически гарантировала, а уж зачарованная наставником. Сегодня в такой, как, собственно, и на матче с барсуками летали все, перед каникулами скинулись, оценили комплект, что был у Гарри, обсудили все и еще в мае подошли с просьбой поспособствовать. Наставник не отказал и за разумную оплату, разумеется, зачаровал. Зачаровал на совести как следствие конечности, а также торс игроков были практически в полной безопасности. Увы, но головы это не касалось, так как согласно правил шлем мог иметься только у вратаря, тогда как остальным разве что очки от ветра, не более. Собственно, очки тоже были у всех. Небо было пасмурным, и перед матчем им их раздал подготовивший все заранее Гарри. Пошел дождь, не критично, но ни разу не приятно, ведь сколько ни зачаровывайся, все одно промокнешь до нитки, что, собственно, практически моментально и произошло. Играть стало весьма некомфортно. Мимо пронесся драка, как будто бы спрашивая, ты чего, мол, Бладжер, коротко ответил ему Гарри и вновь прямо на глазах офигевшего соперника выполнил умопомрачительный кульбит, так уходя от очередной атаки. Да не тут-то было. Мяч развернулся и что было скорости понесся обратно. Во все глаза смотрящий на это драка был в растерянности, а Бладжер тем временем таки изловчился и врезался в неудачно подставившего свою спину ловца Ривенкла. Вот только этого ему показалось мало, и следующий удар пришелся уже в голову. Будто бы в замедленной съемке драка увидел, как начал соскальзывать со своей метлы товарищ, такой желанный для него соперник, а в следующий миг, наплевав на все, бросился вниз. Высота был почти 70 метров, и будь ты сто раз великий маг, а упадешь с такой, неминуемо расшибешься. А Гарри, судя по всему, еще и сознание потерял. Явно не замечающий или же игнорирующий проблемы ловца Ривенкла комментатор объявил, что счет уже 60-40, но драка его не слушал. Тихо себе под нос пробормотал родовой девиз и стрелой понесся к земле, изо всех сил стремясь перехватить падение явно выбывшего из игры товарища. Успел, буквально за 2 метра до, но успел. Схватил за мантию и вместе с неожиданно прибавившимся весом ухнул к земле. Едва соскочил с метлы, как бешеный мяч был уже здесь. Миг, удар. Но, видимо, успевший оклематься за время своего падения Поттер таки пришел в себя и, крутанувшись по земле, сумел увернуться. Увы, но не тут-то было, и железный шар по новой ринулся в атаку. Обалдевший от происходящего юный Малфой в неверии секунд, быть может 10, наблюдал за тем, как уворачивается от бешеного мяча загнанный практически в угол соперник. Раздался неприятный хрясь, и словно бы очнувшийся от наведенного сопора мальчик рванул к явно сильно пострадавшему товарищу. Всего миг, и над ними развернулся вполне полноценный, пусть и маленький по своему радиусу, высший щит. Со стороны казалось, словно бы детей укрыл могучий, неведомо кем призванный, сияющий звездным огнем рыцарь. Как будто бы Патронус, только немного иной. Удар еще и еще, но вот кто-то послал во взбесившийся Бладжер редукт, и тот распался на более мелкие, потерявшие свою магию части. и только теперь Драко смог выдохнуть. Здесь и сейчас он впервые в своей жизни, впервые с тех пор, как прошел пробуждение, применил на практике то, чему вследствие него научился. Без палочки, без концентраторов. Сильнейший из когда-либо существовавших защитный навык – священное парирование. Глава 19. 4 месяца назад. Малфой Мэннер. Начало летних каникул. Учебный год завершился, и Хогвартс-экспресс набирал свой ход, спеша доставить своих маленьких и не очень пассажиров домой. В купе Драко находился один. Сам Крибайгейла попросил, мол, подумать необходимо, одному побыть. В принципе, не лукавил, да и от общества этих двоих порядком уже устал. После случившегося оба они будто бы и вовсе прилипли. Не иначе как родители приказали, а им скорее всего отец. И те, и другие отца Драко слушались беспрекословно. Да вот беда, все это только и исключительно раздражало. Не вдохнуть, не выдохнуть. Вот и сейчас на силу выпер. А как только выгнал, так сразу же на дверь заклинание наложил. 2 недели учил. 3-й курс все-таки. Выучил и так жахнул, что не открыть теперь было. Разве что Поттер сумел бы, но до этому рейвенкловцу дело до него не так, чтобы есть. И после башни они не сказать, чтобы общались. Крепый Гойл опять же, как следствие, так и доехал в одиночестве. Тогда как потоптавшиеся минут с 10 у двери горе то ли охранники, то ли сподручные нашли себе пристанище в соседнем. Да и совсем уж идиотами они не были. Видно же, что патрон не в духе. Маглокровок не гоняет, колкости никому не говорит. Не в духе в общем, а лезть под горячее ищите дурака. Но вот экспресс принялся сбавлять ход. И вышедший из вагона Драко с грустью проследил за тем, как исчезает за барьером Поттер. Его каникулы будут 100% веселыми. Его, но не мои, с печалью подумал двинувшийся в сторону уже ожидающих его родителей Драко. Отец был как всегда надменен и на окружающих смотрел, словно на мусор. Еще пару месяцев назад это было таким нормальным. Вот только ключевым было именно это самое было. А сейчас, скривившийся при виде прошедших мимо него Уизли, к ужасу Драко, он и сам им не уступал. Такой же грязный, такой же, да вообще один в один, и как он только раньше то этого не замечал. Мама, вот мама, как ни странно, была чистой, ну, почти. Легкий налет, скорее всего от отца, не собственный, наносной. Как Драко и предполагал еще будучи в Хогвартсе, едва только они оказались дома, как от него тут же потребовали ответа. Где, мол, был, почему не сообщил, и далее, и далее, и далее. Отец наседал и мерзкое тошнотворное, удушающее нечто, распространявшееся от него, становилось все сильнее и сильнее. Так вот как оно выглядит, вот как выглядит настоящий предатель крови. Подумал как-то вмиг после этого своего открытия успокоившийся Драко, и резко выпрямившись, и поймав взгляд отца, прямо в лицо ему выдал: «Честь – это жизнь», и развернувшись на каблуках унесся к себе, совершенно не обращая внимания на то, как скривился будто бы от полученной им пощечины отец и как при этом потерянно выглядела мама. Весь вечер после сцены в холле Драко просидел у себя, заперся так же как в купе, и на окрик дернувшего несколько раз ручку отца так и не откликнулся. А когда тот, судя по всему, совсем не понимая того, что он в собственном доме уже не хозяин, проорал, что он наказан и чтоб до утра выходить, мол, не смел, лишь тихо себе под нос буркнул: не больно то и хотелось. Увы, но сиятельного лорда даже не заинтересовало то, что к сыну он пройти не смог. Задело, да, но не заинтересовало, а вот кое-кого другого, напротив, в животе бурлило. Увы, но сейчас Драко оставалось разве что медитировать. Приему этому его еще в Хогвартсе научил таки отловленный им Поттер. И вот, понимающий, что еды он в лучшем случае до завтрашнего утра не увидит, мальчик вздохнул и, погрозив стене кулаком, принялся усаживаться. Поначалу было очень тяжело, он ведь до этого прежде никогда ничего подобного и не пробовал. Но к завершению первого курса стало уже даже и комфортно. Ноги в подобии позы лотоса. Увы, но как на картинке из того трактата не выходило, и ноги друг на друга положить никак не получалось. Но, чуть поразмыслив, Драко решил, что и так, как он делает, тоже нормально, но не получалось у него представить себе того, чтобы кто-то из его предков, да в латах, да вот так вот скрутился. Без лат, да, вполне себе, но в латах. И так как именно в своем боевом облачении они и предстали пред ним в тот момент, мальчик решил успокоиться и делать так, как может. Потихонечку, день за днем, раз за разом. 2 месяца спустя это была уже не непонятная кривуля, а вполне себе похожая на оригинал нечто. Просто не до конца докрученный. Руки сами легли на коленки. Пальцы сложились в нечто, что Поттера характеризовал как катушка индуктивности. Почему именно так, Драко признаться, так и не понял, а вот разницу ощутил. Попробовал и как в учебнике, и как Поттер показал, и по-поттеровски выходило в разы лучше. Поток не срывался, закручивался и шел ровно туда, куда требовалось. Не всегда, разумеется, и не сразу, и тем не менее. После медитации сделал гимнастику, именно так Драко называл ту сложно выговариваемую фразу, которой без проблем произнесший все это Поттер этот комплекс назвал. Справедливо, как он думал, для себя самого решив, что коли уж у него язык до того костный, что аж мышцы лица сводит, то и слово «гимнастика» вполне себе подойдет. Главное ведь не название, главное ведь – это суть. А суть, в отличие от названия, Драко прекрасно уловил и теперь как минимум раз в сутки старательно изображал из себя, по мнению соседей, черт знает что. Увы, но более как в спальне заниматься было по сути и негде. Зато теперь он был наконец-то один, блаженство, какое же это блаженство. Поесть бы еще, но увы, он был наказан и как бы он ни был силен, а ужина не предвидится. Закончив с выполнением на вид весьма странного, но до неприличия действенного комплекса, мальчик вновь уселся на полу и попытался помедитировать. Увы, но не получалось. Мирское не давало расслабиться. Непривычный к голоду желудок требовал своего, а в голове то и дело мелькали картинки того, как в него тыкают пальцем. Ты молчиво это изобразил, и не ответишь же. Ну кто, скажите мне, додумался назвать все это, к примеру, обезьяной, дарящей фрукты, или поглаживанием рыбы? Да почему рыбы-то? В пояснении том указано, что воздух надо погладить. А как пояснил Поттер, вовсе даже не воздух, а очень даже магические потоки. Обиженно дуясь на весь мир, думал голодный и оттого злой мальчик. Так и заснул, злой, раздосадованный и голодный. Утром его и вовсе, казалось бы, не заметили. Отец читал, мама смотрела столикой чего-то ему, вероятно, в виду собственного возраста непонятного. Быстро и максимально аккуратно поев, а по факту сметили все оказавшееся в доступе, тут же поднялся, чуть заметно поклонился, ровно настолько, чтобы выразить то ли все-таки почтение, то ли всего лишь приветствие. Такой наклон головы он у поттеровского наставника подглядел. Тот у чего-то похожего на старый домашний алтарь в тот момент стоял. Понравилось. И поклонился вроде, уважение выразил, но так, что ясно каждому, что он им там и не пахнет даже. Одна только мама, наверное, и заметила. В саду было тихо, а если уйти подальше? Владения позволяли, и мальчик, отыскав удобное место, устроился у огромного, растущего здесь уже, дай Мерлин вспомнить, какое количество лет, раскидистого дуба. Прислонился спиной, затих, расслабился. Интерес к нему проявляла разве что мать. Люциус же решил наказать игнором. Он привык, что ребенок ему чуть не в рот смотрит, а потому считал, что все продумал. Увы, но Драко в рот, как он теперь ясно видел, предателя крови смотреть не желал, и наказания как такового не получал. Ну разве что извечное отсутствие еды вне трапезы, да и на ней тоже. Отец предпочитал легкое, воздушное, изящное, а оттого едва ли по меркам Драко чуть не микроскопическое. Так пролетела неделя. С друзьями Драко общаться не захотел, все приглашения отклонил, сослался на занятость, уроки, мол, дела рода. Отчаяние было уже практически вселенским, настолько сильно хотелось есть. Ну кто же мог знать, что высшему магу отцовского рациона мало? Мысленно возопил уставший от этого вечного, судя по всему, полуголодного состояния ребенок. Миди, креветки и прочие утонченные разносолы. Он сметал все, даже если ранее нос воротил. В торбу, все в торбу, то есть в желудок. Сегодня за обедом над ним даже мама сжалилась и тихо, пока не видел отец, поменяла его тарелку со своей. В итоге впервые за две недели Драко нормально наелся, а также мысленно постановил, что с него хватит и с этим надо что-то доделать. Так и родилось его первое письмо, оно было наполнено всем, а в ответ от адресата пришел странно выглядящий зельеварческий рецепт. В нем почему-то перечислялись рис или же макароны. Указывалось, чего и сколько, в какой последовательности и как котел, то есть кастрюлю греть. У читающего все это Драко аж челюсть отвисла, вот только есть хотелось неимоверно. И оставшийся вследствие светского раута родителей практически голодным мальчик отправился на поиски. Дураком Драко отродясь не был и, разумеется, понимал, что все перечисленное в рецепте, а заглавленном как зелье от голода, можно отыскать на кухне. Спустился, шокировал замерших кто зачем домовиков, огляделся и, не придумав лучшего, сверившись со списком ингредиентов, выдал: «Эй, ушастые, рис нужен, курица или индейка, овощи, помидоры точнее, есть. Миг, хлопок и разодетый в видавшую виды неблещущую чистотой наволочку домовик выставил перед ним запрошенное и тут же согнулся в дрожащем поклоне, подметая ушами пол. Однако это, спасибо что ли, котел бы, да тфу ты, не котел, кастрюлю, есть у нас кастрюля, есть молодой сильный хозяин, посмел открыть рот один из домовиков и тут же выставил оную вперед. Отвратительно, то есть отлично, кастрюля, наверное, подойдет. Посмотрев на предложенное ему неведомое нечто, выдал драка. А вот оно быстро все вымылись, что за хрень, и эта кухня, позорище. Еще раз таких чумазоидов увижу, сам вымою, железной щеткой, как котел на отработке. Эффект был сродни разорвавшейся бомбе, кто-то из ушастых даже утварь уронил. Разбил, принялся собирать, перестал, забился в истерике и начал биться головой об осколки. Обалдевший от происходящего мальчик не придумал лучшего, чем на все помещение гаркнуть. Прекратить. Все тут же замерло, и еще один перепуганный ушастый, не справившись с кастрюлей с помоями, ее расплескал. Смотрящий на это все мальчик неожиданно спокойно встал в стойку готовности и несколько раз сделал глубокий вдох и выдох. Развел руки в стороны. Ушастые наблюдали не иначе как с благоговением. А окончательно собравшийся с мыслями драка еще раз обвел все это безобразие глазами и на пару секунд, прикрыв их, распорядился. Убрать, указывая на пролитые и совершенно неаппетитные нечистоты. И не сметь выглядеть, как отребье. Не позорьте древнейший рыцарский род. Вы домовики, служащие рыцарем храма света. И что с того, что отец недостоин? Меня слушать будете. И я велю вам в порядок себя привести. В чистоте содержитесь. Чумазами быть не смейте и наказывать себя тоже нельзя. Ты, как зовут? Драко ткнул в того самого домовика, который разлил помой. Харки, молодой сильный господин. Что с руками? Старший хозяин велел прищемить их печной дверцей. И за что же, в чем провинился? Салат был перчен не тем перцем. Серьезно что ли, а остальные, не то вино принес. Раздалось робкое от двери, и обернувшийся драка увидел еще одно покалеченное замызганное нечто. Павлины гомонили, хозяин был недоволен, виновато пояснил попавшийся на глаза сидящий на полу домовик, стопы которого были в бинтах. Да вы шутите, перец, павлины, вино, что за бред? Я запрещаю, слышите? Запрещаю вам, не смейте себя наказывать, уж точно не за перец и павлинов. Приведите себя в порядок, не позорьте рот, как прикажет молодой сильный господин, сообщил вставший перед ним, судя по виду, старший домовик. Чем дакки может быть полезен молодому сильному хозяину? Ты старший что ли? Так и еси, молодой, сильный хозяин. Интересно, раньше я просто молодым был. Хозяин сильный, сильнее лорда, сильнее леди. Его приказ закон. Хозяин вспомнил о чести рода, о храме. Хозяин теперь чистый, хозяин великий. Ну скажешь тоже, великий, не удержавшись и потерев под носом пальцем, произнес явно смутившийся драка и еще раз осмотревшись, увидел, что помои уже исчезли. Отлично, ты и ты, подстрахуете, я буду зелье от голода готовить, остальные, пока себя в надлежащий вид не приведете, чтоб духу вашего подле себя не видел, произнес не придумавший чего-то иного драка. Кухню он предпочел сравнивать с зельеварней, и так как в зельеварне не должно быть чисто, да и сам зельевар ни разу не неряха, вид же домовиков его буквально поразил, в грязи, как и отец, как отец, пораженно пробормотал невидяще смотрящий перед собой ребенок, вы же все как отец, не смейте, слышите, не смейте, вы не он, не предавайте рода, не предавайте, со слезами на глазах упал на колени перепуганный открывшимся ему открытием, едва достигший 12, мальчик, как пожелает молодой, сильный господин, Тарки, Вилли, произнес так и оставшийся стоять перед дракой явно уже повидавший жизни старший домовик. Названные ушастые тут же замерли подле. Старший, делайте, что прикажет молодой сильный хозяин, остальное потом объясню. Да, старший. Следующие полчаса отряженные домовики работали на подай принеси. Доску дайте, нож, да нет, не этот, этот неудобный, им мясо не режут и тому подобное. Кастрюля, а если точнее, то все-таки котел оказался на очаге. И вскоре в нем, как и указывалось в рецепте, тихо и очень аппетитно зашкварчала подготовленная согласно рецепту курица. Ну и сравнение у тебя, Поттер, пробормотал для верности перечитавший рецепт драка. Нашинковать, как Флобера, а тем временем к уже немного подрумянившейся курице отправились овощи. Помидоры, немного лука, сладкий перец, кабачок. Сверившись с рецептом, драка перемешал получающееся варево, добавил специи, строго как на зельях, грамм в грамм. Засыпал отмеренный заранее рис, залил водой и, не перемешивая, закрыл крышкой. «Огонь убавьте». «Да, молодой сильный господин», — откликнулся караулищий котел домовик и тут же щелкнул пальцами. Огонь под котелком, в котором и происходило приготовление, уменьшился. Минут через 10 по кухне начал расходиться аромат чего-то почти что божественного, и наблюдающий за котелком драко сглотнул. Есть хотелось уже вполне ощутимо. Посмотрел в рецепт, на часы и, вздохнув, принялся за медитацию. Пялиться на котелок сил уже не было никаких, в животе бурлило. От попыток найти равновесие с собственной магией его отвлек тот из домовиков, что давеча разлил по полу помой. В руках ушастого была тарелка, а на тарелке... На тарелке был сэндвич, настоящий, одуряющий, прекрасный. Вцепившийся в свою добычу зубами мальчик чуть не урчал, и только доев, заметил, как все будто бы вмиг изменилось. Как оказалось, домовики с выданным им заданием уже справились. Все как один во всем чистом. Время, молодой сильный хозяин решился напомнить о готовящейся снеде, следящей за котелком Тарки. Отлично, как думаешь, оно готово? Поинтересовался у стоящего рядом домовика Драка, и, не дожидаясь ответа, схватил подвернувшуюся под руки прихватку, открыл крышку. Пахло из котла вполне себе съедобно. Зачерпнул половником, принюхался, подул, аккуратно лизнул и, кивнув самому себе, выдал: «Тащите тарелку и приборы, ложку там, хотя нет, вилку», — распорядился предвкушающий славный, вполне себе похожий на хогвартский ужин мальчик. Миг, хлопок, и перед ним уже оказалась тарелка собственноручно приготовленного варева, вилкой кусок мягкого свежего, только из печи хлеба. «Ум-м-м», — замычал от удовольствия проглотивший первую ложку Драка. «Вкуснотища, ум-м-м». Под рукой появился стакан, наполненный апельсиновым соком, и увидевший его Драка заулыбался. «Кто додумался, объявляю выходной, и к отцу можешь хоть вообще не приходить». Глава 20. Так как первый опыт приготовления так и не изменившего своего названия зелья от голода оказался удачным, действо сие стало более или менее регулярным, и следующие 2 недели выдались вполне себе ничего. А в то время, как пока еще всего лишь ребенок, пусть и оказавшийся до неприличия сильным, наслаждался жизнью, собственной магией и возможностью уединения, где-то в хозяйственных помещениях Мэннера происходило нечто, по мнению магов, если бы они, конечно, это увидели, странное. Собравшиеся в неровный кружок домовики шептались, они тихо передавали друг другу, кто и что именно услышал, друг другу, но главное — старшему. Впервые за без малого 200 лет показавшийся им седой как лунь, одетый в немного пыльную, но оттого совершенно не потерявшую своего лоска тогу, домовик внимательно слушал. Все жалобы, все горести и малые радости от и до, а по окончании рассказа произнес: «Род пробуждается, наследник избран, испытание тоже, а дотоле, служим как прежде». Старший, с благоговейным придыханием пробормотал самый забитый из собравшихся: «А он справится, то мне неведомо, род повелел, исполню сие». «А можно?» — раздалось робкое, и спросивший потеребил чистую отглаженную наволочку. «Наследник велел, его магия сильна, исполняйте, что велено. От круга до круга, так и бысть, так и еси, так и буде», — раздалось с благоговейным придыханием в ответ. Из собравшихся никто, кроме старшего, уже и не помнил. Рассказы только, легенды, да вера. И вот в самый черный час своего отчаяния они все в единый миг ощутили это. Оно было огромным, как настоящая лавина, и оно затопило особняк. Всего на миг, но не было среди них того, кто не ощутил бы присутствие великого. Черное, дикое, жгучее, оно выжгло всю мерзость, а вслед за ним пришло оно, белое, первозданное, оно смыло всю оставшуюся в самых глубинных уголках грязь и погонь, залечило раны и прошептало ждать. И они ждали, и он пришел, переступил порог, воссиял как маленькое, рожденное морем солнышко, осветил все и тут же заявил право. Одна фраза, один упрямый до невозможности взгляд, и вот здесь и сейчас старший сказал свое слово, по слову и быть. А в то время, как затихшие и выговорившиеся домовики вновь возвращались каждый к своему делу, старший из них неслышно пришел к нему. Отвлекать не посмел, мальчик выполнял комплексы, и лишь по окончании оного, назвавшийся до этого Донки, заговорил: «Род Вилиша храните, род Вилиша отдайте. Прими силу рода, стань родом». Удивленный Драка несколько раз изумленно моргнул. Вот только не странный, совершенно седой домовик, непротягиваемая им небольшая шкатулка так никуда и не делись. Буквально каждой клеточкой своего естества мальчик ощущал, как меняется и звенит в ожидании магия, а также и то, что обратного пути у него уже не будет. Возьмет, прикоснется, и все. Не в силах совладать с собой, Драко отвернулся и прижался лбом к приятно прохладному оконному стеклу. Внутри все кипело и, если да он еще мог бы оставаться прежним, ну почти, с поправками тем не менее, то теперь он буквально ощущал в себе эту неистовую борьбу. Он бывший и он будущий отчаянно боролись друг с другом. В следующий миг он резко развернулся и, не давая себе и секунды, схватил протянутую к нему шкатулку. Внутри оказалось переливающееся кристаллическим ободком кольцо. «Я ведь не могу отказаться», как-то совсем по-детски грустно и больше утвердительно, чем с вопросом произнес и так уже прекрасно понимающий, что именно и как именно он сделает мальчик. «Прими кольцо наследия рода, отрок, прими испытание, что назначает тебе страж рода. Честь – это жизнь», – сбрызнувшими из глаз слезами воскликнул сам забирающий у себя собственное детство мальчик и ни секунды не мешкая надел оказавшееся в руках кольцо. Оказавшись на указательном пальце правой руки, оно вспыхнуло. На краткий миг мир вокруг будто бы померк, и испугавшийся, что он банально ослеп, Драко отчаянно заморгал глазами. Это помогло и постепенно стало ясным, что это не он ослеп, а просто освещение места, куда он столь внезапно попал, очень тусклое. Резкий переход от дневного солнечного света к ночной полутьме, освещенный лишь огоньками сияющих где-то под самым потолком звезд, и был причиной того, что он растерялся. Насколько хватало глаз, все было темным, безжизненным, с угадывающимися по периметру тенями чего-то похожего на закованных в доспехи воинов. Не выдержав, Драко крутанулся на месте, но везде было одно и то же. А затем прямо у него под ногами вспыхнул яркий, но не слепящий серебристо-золотой свет. Он побежал в стороны и стало ясно, что мальчик оказался в центре какого-то пока неведомого ему, судя по всему, магического орнамента. Исходящий от него с каждым мигом все более и более разгорающийся магический свет осветил терявшиеся до этого во мраке стены и стало ясно, что по периметру зала и ярусам и в самом деле находятся рыцарские доспехи. Но вот исходящий из-под ног мальчика свет добрался до края. Орнамент вспыхнул, а в следующий миг расставленные у стен латы начали оживать. Они спрыгивали со своих постаментов и, опустившись в строгости по краю орнамента, замирали. Когда последний из первых двух ярусов доспех с гулким бум занял свое место, все стихло. Драко вновь оказался предоставлен самому себе. Лишь светящиеся орнаменты и окружающие его совершенно безмолвные стражи. Немного подождав и поняв, что более ничего уже не произойдет, мальчик сделал шаг, затем еще и еще. Спустя некоторое время он оказался напротив одного из замерших перед ним рыцарей, не придумав лучшего, коснулся его. Вмиг под пальцами проскочила золотая искра и тот совершенно внезапно ожил. Драко едва успел отскочить, как тот, совершенно не обращая внимания ни на что вокруг, встал в боевую, судя по ее виду, стойку и, выполнив идеально отточенный замах, нанес удар куда-то в пустоту, после чего вернулся в исходное положение и вновь замер. Пораженный Драко изумленно моргнул, но любопытство пересилило и он, вновь оказавшись рядом с зашевелившимся доспехом, опять коснулся его. Все повторилось, разве что Драко, уже наученный опытом, не так испугался. Попробовал с другим, то же самое, разве что удар был другой, третий, четвертый. Все доспехи на его прикосновение реагировали совершенно одинаково, однократно выполняли удар или же, как четвертый, их комбинацию и вновь возвращались в, как теперь понял Драко, в некое подобие стойки готовности. Именно в этот момент по залу и разнесся бесплотный, казалось бы, идущий сразу же отовсюду голос. «Приветствую тебя в зале кольца наследования, отрок. Здесь ты сможешь изучать наследие, собранное храмом света и нашим родом. Каждый рыцарь здесь представляет свой магический или же физический навык. Здесь собраны все тайные навыки храма рыцарей, в том числе и те, что в свое время были созданы нашим родом. Они есть вершина искусства храма. Изучить их очень тяжело, они козыри нашего рода и храма в целом. Обалдеть!» – воскликнул совершенно по-новому взглянувший на представшее ему богатство Драко. Драко Александр Луи Малфой, грозно раздалось за его спиной и вмиг обернувшийся ребенок понял, что источником голоса был уже знакомый ему по ритуалу очищения древний лорд. Он стоял перед ним в полном блеске своей славы, завораживая и как бы приглашая присоединиться и стать таким же сильным и храбрым. «Я спрашиваю тебя еще раз, ты понимаешь, что такое быть рыцарем?» «Ты готов стать моим учеником?» И сам от себя не ожидавший подобного Драко вмиг подтянулся. «Готов, наставник?» Выпалил на одном дыхании ребенок и тут же припал на одно колено, прикладывая правую руку к собственной груди. На несколько секунд все будто бы замерло, а затем мальчик услышал едва уловимую торжественную мелодию. «Именем храма рыцарей света я нарекаю тебя своим мечом!» Торжественно и грозно прогремело вокруг, и Драко ясно ощутил, как этот самый меч плашмя ложится на его левое плечо. «Корона рыцаря света твоя по праву со всеми почестями. С этого дня твоя жизнь принадлежит только лишь храму. Ты будешь сражаться, защищая человечество и умрешь на поле боя, не жалея об этом. Честь храма, твоя честь. Твоя честь – это твоя жизнь. С нашим кольцом наследования ты получишь рыцарскую славу и свою миссию защищать человечество, а также все, что есть у меня». Спустя краткий миг все вокруг вспыхнуло и одновременно ожив. Все рыцари так же, как и сам Драко до этого преклонили колено. Это было завораживающе прекрасно. Еще миг и свет несколько поугас. И столь же слитно, как и преклонились, рыцари прошлого поднялись вновь и почти тут же заняли каждые свои места. Драко с любопытством оглянулся и заметил, что один из рыцарей все так же стоит на краю орнамента. «Увы, но твоя магия и тело еще слишком слабы, и ты не можешь использовать большинство из того, что здесь видишь. Они станут тебе доступны каждый в свое время. Этот навык», — наставник указал на оставшегося стоять у кромки рыцаря, — «ты изучишь первым. Подойди, приложи к нему свою руку, направь в него свою магию». Едва лишь Драко послушно исполнил то, что ему велено, как рыцарь вновь ожил, но на этот раз как будто бы медленнее произвел связку стойка замах удар. На этот раз он был буквально пропитан магией. Из-за спины же тем временем раздалось: «Смотри внимательно, если потребуется несколько раз. Нет позора в том, что что-то по первости упустил. Будь усидчив, усерден, и ты сможешь им овладеть. Этот в сути своей базовый прием называется лезвие чистой воды. Его секрет в его напитанной магией режущей кромке. Не весь меч, не его гарда или же клинок, только лезвие. А теперь смотри». С этими словами наставник занял позицию и, сделав изящный взмах клинком, разрубил воздух. Всего на миг самая его кромка вспыхнула неистовым магическим огнем, и даже сам ветер уступил ему путь. Пораженный Драко смотрел на своего призрачного предка во все глаза, а тот тем временем как будто бы из воздуха достал тренировочный деревянный клинок и протянул его чуть не с открытым ртом смотрящему на него ребенку. «Попробуй». Увы, но ничего и близко подобного тому, что он только что увидел, у Драко не получилось. Корявый, ни разу не изящный замах и уж точно ничего и близко похожего на рассеченный лезвием ветер. Шокированный ребенок затравленно взглянул на могучего лорда древности. Отец бы его за такое прибыл, ну или как минимум хорошенько бы наказал. Наставник же лишь развернулся и, сделав несколько шагов в сторону, произнес: «Повторяй это по 500 раз в день, каждый день ради всего, что ты хочешь защитить». Несколько секунд Драко молчал, а затем резко встал в стойку и, что было сил, замахнулся. Кромка меча едва заметно вспыхнула сиянием глубокого индиголита. Увы, но мальчик этого не увидел, зажмурившись, дабы не видеть своего, как это было ясно, со стороны мнимого позора. Наставник же тем временем незаметно для него кивнул и тихо растворился, оставив принявшегося упрямо махать учебным мечом ребенка наедине с самим собой. Оказавшись вновь в собственной комнате, всего на миг Драко подумал, что все это ему просто привиделось, вот только правую руку оттягивал совершенно всамделишный, пусть и деревянный, зато прекрасно сбалансированный клинок. Принесший ему кольцо домовик также был все еще на месте. «Мне потребуется место и одежда для тренировок, и принеси мне сову», — произнес отложивший оружие на кровать ребенок, после чего подошел к столу и, вооружившись пером и пергаментом, принялся составлять письмо. Ему срочно требовалось получить пару-другую советов относительно собственной физической и же с ней подготовки. Полное имя Драко по моему произволу: Драко Люциус Александр Луи Малфой. Имя Люциус дух кольца пропускает намеренно, так демонстрируя свое пренебрежение к предателю крови и чести рода. Глава 21. Примерно в середине августа решившая еще до завтрака прогуляться по саду нарцисса Малфой застала буквально поразившую ее до глубины души картину. Ее сын, ее маленький Драко, одетый в простую свободную рубаху, такие же штаны и достающие практически до колена мягкие сапоги, впрягшись в две, самодельные, судя по всему, сделанные из кожаных ремней лямки, упрямо тащил за собой груженую камнями волокушу. До этого она несколько раз наблюдала, как он то отжимается от пола, то просто бегает. И теперь вот это, драка. В ужасе пробормотала ничего не понимающая женщина. «Не мешайте мне, матушка, я стану сильным и не посрамлю чести рода», с натугой ответил ей упрямо прущий вперед ребенок. Он сделал еще около двух десятков шагов, остановился, и рядом с хлопками возникли два домовика. У одного из них в руках было махровое полотенце, у другого же обыкновенное, и, судя по всему, наполненное чем-то ведро. «Лей!» — гаркнул сбросивший с себя лямки и пропитанную потом рубашку мальчик, и подчинившийся его воле домовик при помощи левитации поднял в воздух ведро. Миг и оно опрокинулось, выливая прямо на оказавшегося под ним ребенка все свое, надо признать, что более чем прохладное содержимое, настоянную на травах практически ледяную колодезную воду. «Ух, хорошо!» — отфыркиваясь, выдал тут же накинувший на свою голову поданное ему вторым домовиком полотенце вполне довольный собой драка. Сегодня он смог протащить груженую камнями волокушу почти 500 метров. Еще чуть-чуть и будет ровно 500, драка. В неверии произнесла буквально ошарашенная увиденным женщина. «Сынок, зачем? Неужели тебе мало твоих обычных нагрузок? Они неэффективны, мама, мне неинтересно махать палочкой, как и шпагой. Хотя нет, не так, это попросту неэффективно, особенно второе. Бесполезная трата времени, и да, уроки я уже все сделал. А сейчас прошу меня простить, мне еще тренировку с нормальным оружием провести надо, а не этой фигней для девчонок». Следующий час изумленная нарцисса Малфой безмолвной статуей самой себе наблюдала за тем, как ее сын упрямо, раз за разом выполняет один и тот же удар, взмах за взмахом, выпад за выпадом. Мальчик ее, казалось бы, и вовсе не замечал. Замах, выпад, возврат, замах, выпад. И так по кругу. Но, по крайней мере, это объясняло резко возросший аппетит с такими-то нагрузками. Собственно, вспомнив об этом, леди Малфой направилась в сторону дома.